Следующую главу я назвал «Обсуждение в ЦК». Наконец, пришла из типографии верстка моей книги. Художник нарисовал макет обложки. Условный городской пейзаж в серо-коричневых тонах. Мне позвонил главный редактор издательства Аксель Там. Я заметил, он чем-то встревожен. «В чем дело?» – спрашиваю. ЦК Эстонии затребовал верстку. В среду обсуждение. Я нервничал, ждал, волновался. Обсуждение было закрытым. Меня, естественно, не пригласили. То есть это, конечно, не очень естественно. В общем, не пригласили. Целый день я пил коньяк. Выкурил две пачки Беломора. Наконец звонит Эльвира Кураева. «Поздравляю, все отлично, будем издавать». Позже я узнал, как все это было. Сообщение делал инструктор ЦК Ян Труль. Мне кажется, он талантливо построил свою речь. Вот ее приблизительное изложение. Довлатов пишет о городских низах. Его персонажи – ущербные люди, богема. Их не печатают, обижают, они много пьют. Допускают излишества помимо брака. Чувствуются рассказы автобиографические. Довлатов и его герои – одно – можно, конечно, эту вещь запретить, но лучше издать. Выход книги будет естественным и логичным продолжением судьбы героев. Выход книги будет частью ее сюжета, позитивным, жизнеутверждающим финалом. Поэтому я за то, чтобы книгу издать. Я ждал сигнального экземпляра. Медленно тянулись дни, полные надежд.